Глава 14. «А что ты такое положила между слоями из теста?» — спросил Геатрос Иринеус, сидя рядом со мной в повозке. «Вы, наверное, имеете в виду крем?» — улыбнулась я. Солнце сегодня припекало особенно беспощадно, и мы то и дело прикладывались к нашим металлическим фляжкам, что сделал по моему заказу кузнец в Спарте. «Скорее всего», — кивнул лекарь, делая большой глоток. «Это было божественно вкусно». До сих пор вспоминаю его вкус. Из чего он был приготовлен? Молоко, яйца, немного муки, мед, перечислила я. И все? Поразился целитель, недоверчиво на меня посмотрев. Да, все гениальное просто и все простое гениально, процитировала я. Твои слова, уточнил Иринеус. Нет, покачала я головой, не мои. А торт, если хотите, приготовлю для вас в следующем городе. «Конечно, хочу», — улыбнулся Иринеус. «Зря рецептом поделилась с хозяином таверны. Этот Джудас теперь знатно обогатится». «Ну что вы, Геатрос Иринеус», — не удержалась я и рассмеялась. «Пусть человек порадуется и новому рецепту, и крепкому здоровью». Мысли вернулись к уважаемому Джудасу. На следующий день, как и договаривались, я его осмотрела. Геатрос Иринеус изъявил желание непременно поучаствовать в лечении. «Приступайте», — кивнула я старому лекарю, и тот начал сканирование. «Джудас, что вам сказали в Асклепионе?» — тем временем спросила я мужчину, старавшегося не шевелиться под чуткими руками Иринеуса. «Уж сколько ночей я там провел», — ответил он, скосив на меня глаза. «Мне всегда снился один и тот же сон, как Харон приглашает меня ступить в его лодку и пересечь ледяную реку Стикс. На этом моменте я всегда просыпался в холодном поту и с бешено колотящимся сердцем. И когда мне приснился этот сон в третий раз, я перестал ходить в Асклепион. Мне и так все было понятно. Но раз великие на всю Грецию лекари посетили мою таверну, решил испытать удачу». При слове «великие» покачала головой, поражаясь тому, как быстро могут распространяться слухи, даже в мире, где нет телевидения, телефонов и интернета. Просто невероятно быстро. «И?» — вопросительно посмотрела на Геатроса Иринеуса. Тот убрал руки от тела Джудаса и смотрел на хозяина таверны хмурым, сосредоточенным взглядом. Губы были сжаты в тонкую печальную линию. «Друг», — обратился он к нему, — «не зря тебе снились сны с Хароном. Тебе немного осталось, буду честен. Может, пару месяцев, не больше». Пока говорил старый целитель, я внимательно смотрела на Джудаса. Его лицо посмурнело, глубокая складка пролегла между кустистых бровей. Он медленно сел на кушетке и печально вздохнул. «Господин Геатрос Иринеус, это неизлечимо. Даже вы не сможете мне помочь». И с такой надеждой посмотрел на нас, что сердце защемило. «Я ничем помочь вам не смогу, ибо не ведаю пока как. Я пока только учусь», — спокойно ответил лекарь. «Но вот госпожа Геатрос Аглая... «Она да, она может. Ведь так?» — обернулся он ко мне. «Так», — кивнула я. «Понимаете, уважаемый Джудас», — обратилась уже к пациенту и принялась вышагивать из угла в угол. «В вашем случае болезнь носит наследственный характер. То есть не только вы ею страдаете, но кто-то хворал ею и до вас, а также она может проявить себя у ваших детей, внуков и так далее. Организм человека очень сложный сам по себе». Остановившись напротив него, добавила. «У вас растущее, прогрессирующее заболевание нервной системы, при котором поражаются двигательные нервные клетки в коре головного мозга и спинном мозге, вот здесь и здесь». Пальцем указала, где именно. «Заболевание относится к группе нейродегенеративных болезней, в состав которой также входят такие широко распространенные и известные заболевания, как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера». Это я уже сказала Геатросу Иринеусу, кивавшему в такт моим словам. Этот материал он уже проходил. Точные причины болезни неизвестны. Примерно у каждого 20-го пациента болезнь имеет семейный характер и связана с поломками, мутациями определенных генов. Это я тоже говорила только своему другу, потому что Джудас поплыл, он явно ничего не понимал, кроме того, что ему помогут. Определенную роль в развитии бокового амиотрофического склероза могут иметь и факторы внешней среды. Я снова перевела взгляд на хозяина таверны. Болезнь проявляется такими симптомами, как слабость мышц рук и ног, уменьшение объема мышц, мышечные подергивания, скованность и болезненные спазмы в мышцах, нарушение глотания, Например, попёрхивание, и даже иногда речь может стать нечёткой, как будто ваш рот полон вязкой каши. По мере развития заболевания у больного развивается сильная одышка. «Да-да», — чуть облегчённо закивал головой мужчина, потому что всё перечисленное он испытывал на себе. «Всё будет хорошо», — мягко улыбнулась я ему. 2 дня нам понадобится, чтобы поправить поломки в генах, и ещё, если у вас есть дети, я бы хотела осмотреть и их». «Буду вам благодарен до конца дней своих!» — воскликнул мужчина. В уголках его глаз блеснули прозрачные слёзы. Я отвернулась, чтобы не смущать человека, и подошла к графину с чистой водой. Наполнила глиняную чашу и подала пациенту. «Выпейте до дна и ложитесь. Не будем откладывать, приступим. Вы будете спать», — предупредила его вопросы. «Ничего не почувствуете. Даже когда проснётесь, болевых ощущений не испытаете, разве что вам станет легче ходить. Гораздо легче». Хозяин таверны послушно выпил воду и лёг на кушетку. «Расслабьтесь», — попросил его Геатрос Иринеус, положил руки на виски Джудаса и погрузил того в глубокий сон. «Готово», — сказал он мне. «Следите за мной магическим зрением», — кивнула я Иринеусу. «Старайтесь уловить принцип работы. Само лечение обсудим после процедуры». В итоге в таверне мы провели 3 дня, и вот сегодня рано утром снова тронулись в путь. Уже после первого лечебного сеанса Джудас практически скакал, аки молодой козлик, не веря своим ощущениям. «Не болит! Ух, почти ничего не болит!» — кричал он, носясь по залам таверны, тем самым изумляя постояльцев и обычных гостей. Известный всем своим сдержанным, даже ворчливым характером, хозяин заведения вел себя весьма странно и непривычно. «Я рада, что мы помогли Джудасу и его семье», — сказала я Геатросу Иринеусу, глядя на дома эллинов. Немногочисленные горожане спешили по своим делам, не обращая на нашу повозку ни малейшего внимания. «Да, его детям помогли», — кивнул Иринеус, протирая испарину, выступившую на лбу. «Что же солнце так печёт? Ведь утро же!» «Не раннее, надо было ещё раньше выезжать», — хмыкнул Эол в ответ. «Твоя правда», — не стал спорить старый целитель. Я задумчиво смотрела вперёд. Одна идея пришла мне в голову. «Давайте завернём на рынок, купим опахало», — предложила я. «И правда, тяжело дышать, а что будет дальше? Ещё ткань возьмём и длинные палки, сделаем навес над головой, чтобы защититься от солнца. Эолу, Агате и Асе я быстро смастерю кепки». «Что? Кепки?» — удивился неизвестному слову Иринеус. «Да», — кивнула я, обдумывая, что мне для этого нужно. В общем, на рынок заехали. Телегу и коней пристроили у коновизи. Асе остался сторожить, а мы отправились вглубь базара. Пройдя чуть дальше первых рядов, вышли на открытую полукруглую площадку со вбитыми в землю столбами, к которым были прикованы люди, рабы. Я сглотнула. Зрелище было малоприятным. Геатрос Иринеус посмотрел на моё побледневшее лицо, подхватил под руку и попытался утянуть в другую сторону, но я качнула головой. «Всё в порядке. Пройдём напрямик, так быстрее». И, следуя своим же словам, устремилась вперёд. Моя бы воля, я бы выкупила их всех и дала свободу. Вот только не всё так просто. И веками сложившаяся система по одному моему хотению никак не изменится, увы. Практически дойдя до выхода из этой части рынка с живым товаром, взгляд зацепился за одного из рабов. Его поза привлекла моё внимание. Я уже видела её когда-то, словно в другой жизни. Озарение снизошло мгновенно, стоило лишь задуматься. Резко притормозив, воскликнула: «Алим, ты ли это?» Араб сидел по обыкновению расслабленно, даже непринуждённо. Его тёмные глаза смотрели точно на меня. Сухощавое лицо не выражало ничего, кроме вселенской скуки. Но я точно знала, это всего лишь маска. Алим замечает даже самые немыслимые детали. Умный, осторожный, сторонящийся всех. Когда-то нас свела судьба, и он первый, кто помог мне не утонуть в отчаянии. «Думал, вспомнишь или нет», — улыбнулся он кончиками губ. «Ах ты!» Вдруг раздался неприятный визг, и к арабу подскочил неопрятного вида мужчина. «Как ты смеешь столь неуважительно обращаться к высокой госпоже? Плетей ему! Немедленно!»